Глава вторая. Из-за легкого недомогания вернулась домой раньше. Целый день пыталась выкинуть из головы ту смс-ку, убеждая себя, что это лишь игра воображения. Но получалось с трудом. Стоило страшные догадки продвинуться дальше в моем воображении, как я представляла самое худшее – Марата с другой женщиной. От этой мысли становилось невыносимо больно. Должно быть, поэтому у меня так разболелась голова. Как только зашла в квартиру, тут же ощутила неладное. Около входа стояла чужая женская обувь, и знакомый въедливый запах восточного парфюма вызывал у меня приступ тошноты каждый раз. А затем к обонянию присоединились и иные органы чувств. Что-то заставило меня не сразу зайти в гостиную. Может, ее тон, который я разобрала раньше, чем поняла смысл сказанного. Маратик, как в 20 лет вперился в эту вертихвостку взглядом, так больше не отходил. «Викуся!» — свекровь протягивает мое имя, коверкая до безобразия. «Викуся то, Викуся сё, а дома вечно срач. Вот зашла хоть прибраться у них немного. Не могу видеть, как сын так живет. Приворожила его эта ведьма. Присосалась и никак отлипнуть не может от моего сына. Еще и пустобрюхая ходит. Даже бог не дает им ребенка. Неспроста ведь? Не пора она моему Марату. Он такой видный, такой статный, это... Фу, кожа до кости. Взглянуть не на что. Сама ни черта не жрет и сына моего не кормит». Я и до этого дня знала, что Антонина Петровна, мягко говоря, меня недолюбливает. Но она никогда ничего подобного в открытую не высказывала мне. А глаза ее злые. Я старалась не замечать. Теперь же мне было просто страшно выйти из прихожей. Внутри все клокотало. Нет, не от ненависти, от жуткой брезгливости. От чувства, похожего на то, когда ты долгое время находишься рядом с помойной крысой, но не сразу ее замечаешь. Если бы не Марат, наверное, я бы не стерпела. Высказала бы все, что думаю об этой грязной исповеди. Но не могу. «Антонина Петровна, добрый день!» Набрав побольше воздуха в легкие, здороваюсь с ней с порога, принимаясь, наконец, разуваться. Свекровь вышла меня встретить, сверля недобрым взглядом, от которого сразу захотелось перекреститься и умыться святой водой. «А, Вика, что-то ты рано пришла. Неужто уволили?» Осмотрела меня с ног до головы, да так въедливо, будто в правом кармане я могла спрятать любовника. Раньше такие шпильки пропускала мимо ушей, а сейчас вдруг значение всех ее колкостей приняло еще более неприглядный вид. Нет, голова разболелась. Стараясь на нее не смотреть, снимаю свое пальто, проходя вглубь квартиры. «А вы почему не предупредили о приходе?» Замечаю, что на диване разбросана ее верхняя одежда и сумка. Не то чтобы меня это напрягало, но после слов про срач в моей вылизанной до блеска квартире удивительно наблюдать подобную неопрятность с ее стороны. «А что это я должна предупреждать, когда прихожу в дом к своему сыну?» Уперев руки в бока, гневно смотрит на меня. Не знаю, откуда набралось сил, чтобы не нагрубить. «Нет, может быть, я приготовила бы ваш любимый пирог с лососем». Произношу с примирительной улыбкой. «Ой, можно подумать, ты готовить умеешь». Очередная колкость летит в мою сторону, хотя я множество раз за годы брака наблюдала, как она за обе щеки перемалывает мою стряпню. «Я вот Марату пирожков напекла, его любимых». На столе в дымящемся пакете лежат обжаренные в масле чебуреки. Интересно, сама приготовила или купила в пекарне за углом? Пока я пыталась немного облегчить свои муки, умываясь холодной водой, все время слышала ворчание этого недовольного ревизора. Она залезла в каждый ящик, в каждую тумбочку и везде нашла, к чему прицепиться. То рубашки у меня не так выглажены, то стрелки на брюках я делать не умею. С каждой секундой слушать ее становилось все невыносимей. Главная боль лишь усиливалась. Пока готовила суп, от Марата пришло СМС. Ничего не значащий раньше текст принял новый окрас. «Викусь, я задержусь сегодня. Не жди, ложись спать». А села на стул. Не хотела верить, но картинка вырисовывалась некрасивая. Под руку жужжала Антонина Петровна, от ее голоса боль только множилась. Благо, когда я сообщила, что Марат задержится, она догадалась уйти. За все годы нашего знакомства Марат никогда не давал мне повода думать о том, что он способен меня предать, разлюбить. предпочесть мне другую, а сейчас я вдруг с удивительной ясностью поняла, что у него связь с другой женщиной. Не знаю, насколько глубокая и долгая, но от этого предположения мне захотелось на стену лезть. Ходила из угла в угол, не зная, где найти себе место. Он в офисе? Может, поехать туда и проверить? Заглянуть правде в глаза? Нет, это жутко унизительно, бегать за ним. Вгрызлась в свою память, пытаясь понять, когда это началось, как долго длится, но, ничего не откопав в ней, уснула. Проснулась ночью от шума воды. Часы показывали полночь. Выбралась из-под тяжелого одеяла, не помня, как укрывалась, и замерла при входе в кухню. Марат мыл оставленную мной посуду. Наверняка умея он готовить и суп бы доварил, но вместо этого просто убрал все в холодильник. На нем все еще была та рубашка, что он надевал с утра. Как там делают ревнивые жены? Проверяют воротник и манжеты на следы помады? С мыслью о том, что если моя гипотеза окажется верной, то я больше никогда не смогу обнять Марата, подошла к нему. Положила ладони на широкую спину. От моего прикосновения мышцы на мгновение напряглись, а затем расслабились. Обняла его за торс без какого-либо намека на лишний грамм жира и втянула в себя запах, знакомый до самой последней химической составляющей, без каких-либо чужих примесей. Может, я все надумала? Может, это мое беременное воображение мне рисует жуткие картинки? «Не хотел тебя будить. Ты так сладко спала», сообщает муж, выключая воду и оборачиваясь ко мне. «Сейчас очень много работы, но это временно. Я должен заключить хорошую сделку, и мы переедем отсюда». Сонно утыкаюсь ему в плечо, тру щекой, будто кошка, оставляющая метку на своем хозяине. А мне нравится, как мы живем. И эта квартира мне тоже нравится. Поднимаю к нему лицо. «Разве ты несчастлив?» Марат убирает прядь от моего лица. «У тебя должно быть все самое лучшее. И у тебя это будет», уверенно заявляет. «У меня есть лучшее. Это ты». От моих слов Марат стискивает меня так, что косточки хрустят. Мне вдруг хочется прямо сейчас сообщить ему о беременности, отбросить страхи. «Утром уезжаю в командировку. Приеду прямиком к вечеринке. Я оставила тебе денег. Не забудь про платье. Ты должна быть там самой красивой».